Глава третья. Узелок с сюрпризом. В Мэри Энн Андерсон было что-то от мыши. Тусклые коричневато-серые волосы цвета мышиной шкурки. Манера по-мышиному открывать рот, обнажая крупные пожелтевшие передние зубы. Хуже того, ей было всего 23 года, но у нее уже пробились бледные пушистые усики. Сама она была маленького роста, чуть выше 1,5 метра, худенькая. Бадди мог обхватить ее руку выше локтя большим и средним пальцами. Даже достоинства у нее были какие-то мышиные. Шустрая, ловкая и усердная, она всегда довольствовалась ничтожно малым. Никому не пришло бы в голову назвать ее красивой, но в прежнее время ее сочли бы хорошенькой. Она была покорна, ни во что не вмешивалась и не навязывалась. Нет, Бадди не любил ее. Временами именно ее покорность приводила его в бешенство. Он привык встречать в женщине нечто большее. Однако придраться к Мэриэн было так же трудно, как и отыскать повод для восхищения. Жить с ней было удобно. Бадди был совершенно спокоен и убежден в ее верности, а поскольку она исправно заботилась о нем, то ему не составляло большого труда терпеть ее в качестве своей жены. Что до Мэри Энн, то ее чувства были иными. Вместо ответного равнодушия в ней жила рабская преданность мужу. Она была по-девичьи безнадежно влюблена в него. Бадди всегда умел добиться глубокой привязанности, самозабвенной любви, хотя обычно искал жертвенности совсем иного рода, так что его алтарь, если можно так выразиться, почернел от крови жертв на него принесенных. Но он и не считал нужным утруждать себя хоть каким-то обаянием, проявлением чувств к Мэри Энн. Она заинтересовала его лишь однажды, на краткий миг. И то не потому, что пробудила в нем любовь, а потому что внушила жалость. Это произошло на 4-й год нашествия растений, глубокой осенью, когда Бадди только-только вернулся в Тассель. Компания, бродя каким-то образом, выбралась из Миннеаполиса, среди них была и Мэри Энн. Они оказались настолько глупы, что не стали устраивать набегов, а явились в поселок просить еды. Неслыханное дело. С мародерами всегда обходились одинаково. Порядок был незыблем. Их казнили. Голод и ягнят превращают волков. Но в данном случае вышла заминка. Пленники были на вид вполне безобидны, и из-за этого возникла перебранка. Бадди был с теми, кто предпочитал отпустить их. Но его отец, а с ним и большинство мужчин, настаивал на казни. «Женщин-то хоть пожалеете?» — упрашивал Бадди. Все-таки он был довольно чувствителен. «Остается та, которую ты берешь себе в жены!» — в своей манере провозгласил Андерсон, на ходу изобретая закон. И неожиданно, из чистого упрямства, Бадди пошел и выбрал одну из них, даже не самую красивую, и взял ее в жены. Остальные 23 человека были казнены, а их телами распорядились, как полагается. Мэриэн никогда не заговаривала первой, если к ней не обращались. Но за 3 года совместной жизни Бадди успел во всех подробностях разобраться в ее характере и пришел к выводу, что не только внешне, но и в глубине души она была безнадежно скучна. Ее отец был банковским служащим, по должности чуть старше кассира, а сама она за месяц до того, как мир окончательно рухнул, успела поступить на работу в стенографическое бюро. Несмотря на то, что она училась в церковно-приходской школе, а позже изучала экономику в колледже Святой Бригитты, она не была рьяной католичкой. В лучшем случае, ее религиозные чувства были просто сдержанными, за исключением всплесков энтузиазма по праздникам. В Тасселе она без колебаний приняла доморощенный, апокалипсического толка конгрегационализм Андерсона. Зато в Тассель с появлением Мэри Энн пришло новое ремесло, и это было куда важнее ее обращения. Когда-то случайно в клубе молодежной католической организации она попала на занятия, где обучали плетению корзин. Это непритязательное ремесло вдруг нашло отклик в Мэри Энн. Что-то вечное отозвалось в ней на его древнюю простоту. Она использовала толстые прутья и болотные травы, но когда их стало не хватать, сообразила, что можно обдирать гладкие зеленые стволы растений и рвать их огромные листья на полосы, как рафию. Даже в самом конце, когда подачек правительства в городе уже не хватало для благотворительной раздачи, Она все плела и плела свои корзинки, шляпки, сандалии и коврики. Люди смеялись над ней, а сама Мэри Энн считала это проявлением слабости. И никто не замечал, что это занятие было единственным делом, которое бедная мышка умела делать по-настоящему хорошо, что именно в нем она находила нечто большее, нежели простое удовлетворение. В Тасселе способности Мэри Энн больше не пропадали, не таились, как прежде, под спудом. Ее умение плести корзины переменило жизнь поселка. По прошествии рокового лета, когда растения вторглись на поля, жители, 500 человек, оставшихся в живых, собрали пожитки, которые могли унести, и, спустившись на несколько миль вниз по Гузбери-ривер, поселились на берегу озера Верхнее. Озеро невероятно быстро сокращалось в размерах. Местами оно отступило на 2-3 мили от скалистой береговой линии. Откуда уходила вода, там всюду мгновенно прорывались жаждущие побеги, пускали корни и начинали стремительно разрастаться. В ту осень и зиму те, кто выжил, а они, как и озеро, все таяли и таяли, были заняты расчисткой территории под поля. Расчищали столько, чтобы как раз хватило сил обработать их на следующий год. После этого они сами попытались пустить корни и толком обосноваться. Кроме материалов, которые им удалось вытащить из старого города, у них было немного древесины. Растения для строительства не годились, а издавна росшие здесь деревья большей частью уже прогнили. У людей под рукой была глина, но делать кирпичи они не умели, а вопрос о каменоломнях не имело смысла и поднимать. Таким образом, они перезимовали в большой соломенной хижине, стены и потолок которой сплели под руководством Мэри Энн. Ноябрь стоял холодный, погода была отвратительная, но пальцы не мерзли, если были заняты плетением. Однажды в декабре они неделю жили без перегородок в общей комнате, потому что их сдуло ветром и унесло к старому поселку. Но к январю они научились плести так, чтобы хижину не разнесла самая сильная вьюга, а к февралю общая комната стала просто-таки уютной. У каждой ширмы даже лежали половички. Никто не жалел, что они приняли к себе умненькую мышку, кроме, может быть, ее мужа, да и он жалел об этом лишь временами. «Где обед?» — спросил он. «Я весь день была с леди. Она страшно убивается от Джимми Ли. Ты же знаешь, Джимми был ее любимцем. Отец делает ей только хуже. Твердит о телесном воскресении. Должен бы понимать, что она не так истово верует, как он». «Пусть так, но я хочу есть». «Я готовлю, Бадди. Как могу, стараюсь поскорее. Бадди, я кое-что...» «Значит, отцу стало полегче?» «Хотела тебе сказать». «Не знаю, по нему никогда ничего не скажешь. Он ведет себя как обычно и, как всегда, держит себя в руках. Нейла собираются вечером высечь. Ты уже, наверное, слышал, да? Ему пойдет на пользу. Если бы он как следует запер ворота, ничего бы не случилось». «Чего бы не случилось, Бадди? Разве бывает, чтобы человек вот так дотла сгорел посреди леса? Каким образом?» «Верно, здесь что-то нечисто. Да еще коровы и стац в придачу. 7 тонн говядины спалить меньше, чем за 10 минут. Может быть, молния?» «Ну, если только Господня молния. Думаю, это дело рук мародеров. Выдумали какое-то новое оружие». «А на что же им было убивать коров? Они бы людей убили, а коров постарались украсть». «Мэриан, я не знаю, что произошло. Хватит расспрашивать». «Я хотела кое-что сказать тебе». «Мэри Энн!» Нахмурившись, она снова начала помешивать жалкий ужин в глиняном горшке, который пристроила на раскаленных, медленно тлеющих углях. Рядом, завернутые в обертки кукурузных початков, лежали 3 толстолобые рыбины, которых утром выловил у самого берега Джимми Ли. Отныне, без молока, без масла, они будут вынуждены обходиться пустой маисовой кашей. Добавить в нее нечего. Разве что иногда вбить яйцо. Если и было что-то приятное в том, чтобы быть замужем за одним из Андерсонов, так это дополнительная пища, особенно мясная. Мэрия не слишком задумывалась над тем, откуда все бралось. Она просто получала от леди, жены Андерсона, то, что давали. «Что ж», — думала она, — «остаются еще свиньи и цыплята, а в озере есть рыба. Мир пока что не погиб». Когда настанет осень, Охотники, наверное, смогут приносить достаточно добычи, чтобы восполнить отсутствие Гэри Фордов. Пару лет назад охота так хорошо их обеспечивала, что они подумывали сделаться кочевниками и жить охотой, преследуя дичь, словно индейцы. А потом оленей становилось все меньше и меньше. Однажды зимой случилось нашествие волков и медведей, и жизнь стала похожа на первобытную. Выручили кролики. Они могли есть кору растений. Кролики были такие славные. Они так мило вертели своими носиками. При мысли о кроликах она улыбнулась. «Бадди», — сказала она, — «мне нужно кое о чем поговорить с тобой». Он слышал, как она говорит о чем-то. Кажется, это было важно, но после всего, что случилось за день, мозг Бадди ни на чем не мог сосредоточиться как следует. Он снова вспомнил Гретту. Изгиб ее шеи, когда, сидя на церковных ступенях, она откинула голову. Плавный бугорок посередине. Ее губы. У нее еще каким-то образом сохранилась помада. Интересно, она подкрасилась специально для него? «Что ты сказала?» — обратился он к Мэриэн. «Да так, ничего, ничего». Бадди всегда считал, что Мэриэн была бы идеальной женой для Нейла. У нее такой же скошенный подбородок, тоже отсутствие чувства юмора, тоже бесстрастное усердие. И у обоих передние зубы, как у грызунов. Нейлу, такому жалкому рядом с Гретой, покорность Мэриэн не казалась бы недостатком. В постели с женой Бадди всегда вспоминал, как в 10 классе преподаватель физкультуры мистер Ольсон заставлял их отжиматься по 50 раз. Совершенно очевидно, что Нейла такие вещи мало трогали. Бадди был поражен, когда, вернувшись в Тассель, узнал, что Грета замужем за его сводным братом. В глубине души он все-таки рассчитывал, что она его дождется. Она занимала в сердце слишком много места. Пусть не во всем сердце, но в той его части, которая принадлежала Тасселю. В первые недели после его возвращения обстановка была напряженной. Целый год до отъезда Бадди жители Тасселя судачили о нем и Гретте. Городок обсуждал каждое их свидание. О них болтали во всех барах и за любой дверью. Гретта была единственной дочерью пастора, а Бадди — старшим сыном самого богатого и притом самого добропорядочного фермера во всем озерном крае. И то, что Гретта перекочевала от старшего Андерсона к младшему, как поношенная рубашка, никому не понравилось. Общественное мнение сходилось на том, что это добром не кончится. Но блудный сын вернулся другим человеком. За время, прошедшее между его отъездом из городка и возвращением, он успел потерять примерно треть прежнего веса. Он прошел через принудительные работы в отрядах, созданных правительством. Он сумел одолеть путь от Миннеаполиса до Тасселя, буквально шагая по трупам, то присоединяясь к озверевшим людям, которые сбивались в подобие волчьих стай, то сражаясь с ними, в зависимости от обстоятельств. К тому времени, когда он добрался до Тасселя, его гораздо больше волновало, как спасти свою шкуру, а не как забраться Гретте под юбку. Таким образом, женитьба на Мэриэн была не только гуманным жестом, но и просто разумным поступком. Способ, каким он завел семью, не так возмутил покой в городке, как тот факт, что он получил высшее образование. К тому же, будучи женатым, он мог ходить по улице мимо Гретты, не вызывая бурю подозрений. «Бадди!» «После скажешь!» «Я только хотела сказать, что обед готов». «Ну и дура!» — подумал он, но готовит сносно. Во всяком случае, получше Греты. Хотя бы это утешительно. Он поглощал дымящуюся желтую кашу и кивал Мэриэн в знак удовлетворения. Она смотрела, как он управляется со второй миской варева и рыбой, а когда он закончил, доела остатки. «Скажу сейчас, пока у него хорошее настроение», — подумала она. Но не успела она приступить к рассказу, как он уже поднялся с циновки, которой был застелен пол в палатке, и направился к выходу. «Сейчас порка начнется», — сказал он. «Я не хочу смотреть. Мне от этого худо делается». «Женщинам ходить не обязательно». Подбодрив ее чем-то вроде улыбки, он вышел. Даже если бы он был брезглив, а этим он не страдал, он должен был бы идти туда, как всякий мужчина в поселке старше 7 лет. Хорошая порка внушает присутствующим такой же страх Божий, как и тому, кого охолаживают плетью. Нейл с голой спиной был уже привязан к столбу на площадке перед общим домом. Бадди подошел почти последним. Андерсон широко расставив ноги, стоял с хлыстом наготове. Его поза была, пожалуй, чуть более напряженной, чем требовалось. Бадди знал, что старику трудно делать вид, что речь идет о простой провинности, об обычном деле, за которое положено выдать 20 плетей. Когда Андерсону приходилось пороть Бадди или Нейла, он бил по справедливости. Боли доставалось не больше, не меньше, чем он выдал бы любому другому за такой же проступок. Удары сыпались с точностью метронома. Но на этот раз, после третьего удара, у него подкосились колени, и он упал. Толпа наблюдающих издала короткий вздох, но Андерсон тут же поднялся. Краска сбежала с его лица, а рука дрожала, когда он передавал хлыст Бадди. «Продолжай!» — распорядился он. Если бы старик вручил ему свой питон или скипетр, Бадди был бы не так ошеломлен и застигнут врасплох. Мэриан слышала все, сидя в палатке и вылизывая горшок. Когда после третьего удара возникла заминка, она решила, что на этом экзекуция кончится. Она, разумеется, понимала, что такие вещи нужны, но приветствовать их не могла. Дурной тон — наслаждаться болью ближнего, даже если ты его недолюбливаешь. Порка возобновилась. Хорошо бы Бадди оставил ей побольше еды. Теперь, когда Герри Фордов не стало, не будет и молока. Она попробовала думать о том, что скажет ему, когда он вернется. Останавливалась на фразе «Дорогой, у нас с тобой скоро появится узелок с сюрпризом». Выражение оказалось таким удачным. Впервые она слышала его давным-давно в каком-то фильме с Эдди Фишером и Дебби Рейнольдс. «Будет лучше, если родится мальчик». И она заснула, размышляя, как его назвать. «Патрик» — в честь деда. Или «Лоуренс». Ей почему-то всегда нравилось это имя. «Джозеф» тоже хорошо. «Бадди» — она задумалась, был ли когда-нибудь святой по имени Бадди. Что-то она не слышала о таком. «Может быть, какой-нибудь конгрегационалистский святой».